Окно счастья. Мальчику были дома не рады. Такой уж дом у него был. Неблагополучная семья, как сейчас говорят. Проще говоря, родители пили и не работали. Перебивались случайными заработками. В те далекие тревожные времена это мало кого интересовало. И не было мальчику места в грязной и страшной квартире. Зато гулял он сколько хотел. Даже не хотел, а гулял. Идти-то некуда. Гуляй отсюда, как говорится. Все дети давно сидели по домам, а мальчик все гулял и гулял. Холод, мрак, грязь или снег. А он все ходит, дышит свежим воздухом. Потому что страшно идти домой. Но у него была отдушина. На первом этаже соседнего дома было окно. Занавески всегда открыты, кухня. Из окна лился теплый желтый свет. Если подойти незаметно к низенькому окну, можно смотреть, любоваться и греться. Там, на кухне, мама разливала детям суп. Было немного слышно, как она уговаривает детей есть. Может, казалось, что слышно, потому что очень странно уговаривать кого-то есть горячий суп из белой тарелки с мягким хлебом. Мальчик бы моментально все съел. А дети капризничали, хотели вафель или печенье. Мама давала им печенье с компотом, из другой кастрюли наливала полные чашки. Было так уютно на кухне. Лампа в желтом матерчатом абажуре, мягкий теплый свет. Кошка на стол иногда запрыгивала, ее мягко снимали, грозя пальчиком. Мама что-то рассказывала детям, они смеялись. Показывали ей свои рисунки. В школу они еще не ходили, как мальчик. Им лет по 6 было. Иногда за столом сидел мужчина в очках. Это папа. Он ел суп и тоже улыбался, слушая детей. И яблоки на столе в вазе бывали, и даже апельсины. А дети иногда капризничали и ссорились. Какие глупые и счастливые дети, ничего не понимают. Так мальчик стоял у светящегося окна старого дома и украдкой грелся у чужого очага. Он придумал имена детям, а взрослых про себя называл мама и папа. Насмотрится, согреется, а потом с блаженной улыбкой идет домой, если это можно так назвать. Открывает дверь, а она не заперта, замок давно сломан, и старается скорее лечь в темном углу на тряпке, потому что в кухню заходить страшно, могут ударить. Он потом зайдет, когда все уснут, поищет еду. А пока еще раздается брань и песни. Давно это было. Мальчик вырос давно. У него хорошая жизнь, взрослые дети, любимая жена и уютный дом. Он говорил, что созерцание и любование спасли его когда-то. Он видел, как можно жить, как нужно жить. И действительно согревался у того окна. В его сердце не было зависти и злобы, только радость и любование, и удивление, как дети не ценят того, что им дают, как они могут отказываться и капризничать. Он выжил благодаря тому окну и картине семейного счастья, простого семейного быта, которому мы не придаем никакого значения и даже устаем от обыденности, не хотим есть суп, ссоримся за столом в теплой светлой комнате и не думаем, что кто-то смотрит с восторгом и умилением в окно на наше невероятное счастье.